Он сказал, наконец, сыну довольно спокойно, и откуда только бралось у него столько спокойствия. «Апокериксис, видишь ли, если я сочту нужным, то непременно прибегну к нему». Нет, он не умел лгать, не умел изворачиваться. Он говорил то, что думал. Правда, не всегда это шло ему на пользу. Не всегда, но таков закон его жизни, и изменять ему он не мог. «Это забавно!» — вскричал пьяница. «Значит, ты не решил еще. А чего ждешь? Впрочем, может быть, это и верно с твоей стороны — увеличить счет моим грехам, когда тебе будет легче перед собственной совестью. Ведь так? Не правда ли?» «Да, правда. Я так и предполагал». Ксантип оглянулся, ища глазами домоправителя. «Ты дашь мне вина, Евангел?» «Нет». «Почему же? Ты уже выпил. Зачем еще?» «Чтобы скорее умереть. Как ты этого не понимаешь? Неужели вам все объяснять?» «Не надо». Перик не выдержал, встал и обнял сына. И тот заплакал у него на груди. «Я хочу, чтобы ты жил. Слышишь, Ксантип? Хочешь, я пошлю тебя в горы, чтобы залечил ты душевные раны. Вместе с твоей Лампидо. Хочешь? Я дам тебе денег. Воздух вершин освежит тебя. Более того, сделает бодрым. Ты помолодеешь на 10 лет. Послушайся меня, Ксантип». Сын рыдал, прислонясь к отцу, положив ему голову на грудь. «И за что же все это, о боги!» — так думал Перикл, обнимая несчастного. А сам себе казался еще более несчастным, чем сын. Опустошив прибрежную Акарнанию, Перикл со своим флотом приблизился к Эниадам, расположенным в 87 стадиях от берега. Река Ахиллой в этом месте довольно широка. Она омывает с востока и юга городские укрепления. В этом большое преимущество для обороняющихся, ибо они могут бросить все свое войско на защиту западной и северной стороны, почти не обращая внимания на речную сторону, где вполне достаточно иметь небольшие сторожевые дозоры. Периклу не терпелось взять Эниады. Это было бы триумфом и достойным увенчанием всего похода. Но, отдавая себе отчет в предстоящих трудностях и ничуть не преуменьшая их, он собрал совет всех начальников кораблей и всех начальников гоплитов. На совете он встретил поддержку своим планам. Удача, сопутствовавшая походу до сегодня, безупречное водительство Перикла, вдохновляли. У тех, кто остался в живых, все еще почесывались руки. Надо сказать ради справедливости, что потери убитыми и ранеными были весьма и весьма умеренными. После совета Перикл уединился с Артемоном, сведущим в различного рода стенобитных машинах. Стоит сказать два слова об этом ученом. Это было в Афинах 2 года назад. Изобретатель по имени Артемон явился к Периклу с предложениями о том, как при помощи машин ускорить падение осажденных крепостей. Периклу понравился этот малый, и с тех пор он не выпускал его из своего поля зрения. Время от времени Артемон навещал Перикла, показывая ему замысловатые чертежи на папирусе. Чертежей, как правило, оказывалось недостаточно. Требовались деньги. Перикл давал их из особых фондов. На эти деньги Артемон строил образцы машин и приводил их в действие. Изобретение, которое представил Артемон, Перикл приказал спрятать от посторонних глаз и положил ему 50 драхм ежемесячного жалования. Задумывая поход в Акарнанию, Перикл взял с собою и Артемона. Он запретил молодому ученому участвовать в бою с мечом в руке. Ему в обязанность вменялось изучение способов для разрушения крепостных стен. В этом походе Артемону исполнилось 23 года. Это был довольно хилый, невзрачного вида молодой человек. И если что и было в нем необычайного, то только глаза. Они сверкали даже во мраке, светло-голубые белки и ярко-зеленые зрачки. Весь рыжий и вечно плохо умытый, таков был этот Артемон, которого приметил Перикл и сделал своим советником в изобретательских делах. Они долго сидели в уединении. Артемон показывал некие письмена и чертежи на папирусе. И так они беседовали вдали от взоров и ушей посторонних. Сам Артемон впоследствии вспоминал об этом в таких выражениях. «Перикл спросил меня, есть ли что-либо такое доселе неизвестное людям, что могло бы без особого труда разрушить стены. Сила человеческих рук, — говорил Перикл, — не очень велика, хотя она и творит чудеса. Война тем и примечательна, между прочим, что не терпит особых проволочек. Самой лучшей войной была бы битва, которая длится всего один час. За этот час должен быть полностью разбит враг и полностью разрушен город. Это кажется сказкой. И это на самом деле сказка. Но это можно представить себе при некотором напряжении ума». На что я ответил, что стенобитные и иные машины, будучи построенными при некоторой ловкости и изощренности ума, значительно уплотнят время для достижения победы. Для этого следует собрать побольше ученых и дать им в руки побольше денег и рабочих. Тогда все пойдет на лад. «И мы будем запросто брать города?» — спросил Перик. «В некотором роде да», — ответил я. «Мы этим займемся по возвращении в Афины», — сказал Перикл. «А теперь подумаем. Что же испытать здесь, в Эниандах? Какое оружие?» И он начертил на папирусе план города с указанием наиболее уязвимых мест. «Это сообщили мои соглядатые», — сказал Перикл. «Но я им верю не во всем. Учти это». «По здравым размышлениям я предложил бить стены не там, где это могут предположить эниацы, а там, где вовсе не подозревают они». «Это хорошо», — одобрил Перикл, не сводя глаз с рисунков на папирусе. «Какие же места ты предлагаешь?» Я продолжал. «Вот здесь, на берегу реки, а лучше всего там, где она, изгибаясь, тянется к северу, стало быть, в юго-восточной части города. Я предлагаю ночной порою собрать здесь плот и рано утром двинуться через реку». «Один плот?» — спросил меня Перикл. «Нет, не один, лучше три или четыре. Машины, которые с нами и не были еще в употреблении, должны быть быстро введены в действие. Кроме того, из-за реки должен быть нанесен удар по городу с помощью глиняных снарядов, начиненных серою. Если юго-восточная часть города будет окутана едким дымом, а это совершенно необходимо, то оборона стен в этом месте сильно ослабнет, а тем временем орудия подкопа и стенобитные машины сделают свое дело. Таков мой замысел». На 15-й день битвы за Эниады были брошены в дело все наличные силы афинян. К тем 750 гоплитам, которые могли сражаться, была добавлена часть экипажа кораблей. Но именно только часть. Перикл считал, что флот в каждую минуту должен быть готов к походу. Эниадцы сражались столь яростно и с таким умением, что афиняне пришли в удивление. Машины, подготовленные Артемоном весьма скрытно, действительно сокрушили в нескольких местах городские укрепления. Однако защитники города живо перебросили сюда достаточное количество воинов, и прорыв не состоялся. Глашатые, посланные городским стенам с предложением сдаться Периклу, дабы не проливать понапрасну кровь, вернулись возмущенными. Им было сказано, что единственное предложение, которое принимают эниадцы, это следующее. Афиняне должны убраться во свояси, пока у них ребра целы. Ответ был не столько ругательский, сколько насмешливый и оттого, по мнению афинян, еще более обидный. Все последующие дни предпринимались отчаянные усилия, чтобы сокрушить стены. Это отчасти удавалось, но воины оказывались бессильными действовать в проломах. Между тем, все время приходилось опасаться действий Киркирского флота. Он мог показаться в любой час. Встреча с ним не сулила особенных надежд, учитывая боевые действия против Эниады. Получилось так: сражайся все время с оглядкой на море. Плохо обеспеченный тыл — всегдашняя забота наступающего, а здесь, под Эниадами, эта забота была особенной. Глиняные снаряды, заброшенные в город, причинили противнику немало ущерба, иначе быть и не могло. И тем не менее, спустя 3 недели Перикл понял, что дальнейшая осада не сулит добра афинянам. Иначе не могло быть, если неоткуда ждать подкреплений, а имеющимися силами энеатцев не сломить. В этих условиях Перикл принял единственно правильное решение, он отбыл отсюда столь же внезапно, как и прибыл. Так закончилась эта битва под Энеадами. Проиграл ли ее Перикл? Пожалуй, нет. Но и не выиграл. Когда в Афинах стали обсуждать этот морской поход, Периклу воздали должное. Но нельзя сказать, что гений Перикла достиг на берегах Акарнании или Ахайи своей вершины. Было уже совсем темно, дождь прошел, но звезд не видно. Значит, тучи, значит, дождь снова может пойти. Прохладно, ветер поутих, по-прежнему дует порывами. Выбежит на улицу и снова спрячется где-то за углом. Потом снова покажется. Внутренний двор чист, хорошо ухожен. Ни соринки, ни грязи, небо над ним почти квадратное. Вода журчит в фонтане и падает брызгами на мрамор. Голубой мрамор. Голубые брызги. Аспазия ушла на женскую половину. У Ксантипа в дальнем углу двора совсем тихо. Все имеет свой конец, даже буйство. А Парал? Бедный мальчик, он спит тяжелым сном, весь в поту, с холодной испариной на лбу. Спит и Аттика, и сон ее можно уподобить сну Парала. Тоже сон больного. Перикл запрокидывает голову, он вдыхает холодный воздух. От него легче, но тяжесть на сердце и в голове остается. Она там прочно свела гнездо. Чем же теперь ее вышибить оттуда? Перикл поймал себя на том, что разговаривает с самим собой. Правда, он читал «Слух Гомера» и небольшой монолог из «Персов Эсхила». Это даже становится смешно. Перикл разговаривает с самим собою, слушает самого себя. Совсем еще недавно его голос раздавался в больших залах, а теперь он имеет полную возможность выступать для самого себя. И то в ночные часы. Разве это не смешно? Вот бы подслушал комик Гермип, опозорил бы на весь свет. «Так-то, дорогой друг, обращается к самому себе Перикл. Ведь ты же сам твердил без конца, что воля народа сопоставима только с волею богов. Никто иной, как ты сам, вот этими устами оповещал мир о том, что демократия в Афинах есть высшее выражение и высшее достижение человеческой мысли в области политики и общественного устройства, основанного на справедливости и полном и свободном волеизъявлении народа. Теперь ты сам и на своей шкуре ощущаешь ее силу, ибо ты устранен, ибо ты фактически предан остракизму, пусть почетному, но именно остракизму. Если угодно, можешь утешиться тем, что имя твое не было написано на черепках. Но знай, это утешение слабое. Ты сам во многом выковал то самое оружие, которое сразило тебя и обрекло на прозябание между 4 стен. Было очень горько от сознания одиночества. Но что поделаешь, такова воля богов. 3 дня пролежал Еврисак на жестком корабельном ложе. Рана, полученная во время битвы при Энеадах, оказалась смертельной. Этот камень прилетел из-за стены и попал чуть повыше левого уха. Поначалу казалось, что молодой моряк справится. Он пришел в себя и попросил пить на радость своим соратникам. Но вскоре снова впал в глубокое забытье. Его перенесли на корабль «Геракл» и уложили. Была пущена кровь. Знатоки утверждали, что все обойдется. Еврисак молод. Однако боги решили совсем иначе. Как было сказано, пролежал Еврисак 3 дня. Было очень обидно видеть, как этот молодой и красивый лев умирает от крохотной раны.